Стихи русских поэтов прозвучат в исполнении народного артиста России Сергея Юрского. Ночь тиха, по тверди зыбкой звезды южные дрожат. Очи матери с улыбкой в ясли тихие глядят. Ни ушей, ни взоров лишних, вот пропели петухи, и за ангелами вышних славят Бога пастухи. Ясли тихо светят взору, озарен Марии лик. Звездный хор к иному хору слухом трепетным приник. И над ним горит высоко та звезда далеких стран. С ней несут цари Востока Злата, Смирну и Ливан. Feito.